Глава 24. Роу. Обичуари. Можешь прислать фотку своего уха? Обичуари. Сойдет любое, но лучше левое. Макмонста. Ты сегодня пила? Макмонста. Зачем? Обичуари. Я считаю уши привлекательными. Например, когда я смотрю на мужчину, на фото, потому что вживую боюсь их разглядывать, то всегда обращаю внимание на его уши. Макмонста. Ты вроде хотела остаться просто друзьями. Обичуари. Уф, ты мастер переговоров. Как насчет обмена? Макмонста. Не хочу показаться грубым, но на самом деле мне чхать на твои уши, стервочка. Обичуари. Ну, Мак, я думала, скорее, о снимке своих губ. Макмонста. Каких именно? Обичуари. Ого! Обичуари отправила вложение. Макмонста. Очень целовабельные. Макмонста отправил вложение. Макмонста. Вердикт. Обичуари. Тоже очень целовабельные. Макмонста. Ты странная. Обичуари. Но тебе это нравится. Макмонста. Но мне это нравится.